Вдруг я услышал свое имя. Меня окликнул звонкий детский голосок. И не успел я опомниться, как увидел Галочку, бежавшую ко мне из парной колонны школьников, с растрепавшимися на ветру кудрями и совсем задохнувшуюся от радости. «Пойдемте, пойдемте к нам. Мама будет так рада, ей очень плохо, а вас увидит, сразу поправится», — задыхалась она. «Ну, миленький, ну, хороший, пойдемте, на час, хоть на 5 минуточек, вы же добрый, самый лучший, не надо ночевать, только зайдите». Я сам чуть не заплакал. Поднял Галочку на руки, поцеловал ее и горячо зашептал. «Хорошо, маленькая, я приду, обязательно приду, попозже, а ты беги, тебя ждут». Я знала, ликовала Галочка, лаская ладошками мои щеки, что вы вернетесь. У нас в шкафу ваши тапочки остались. Не обманете?» Я пошутила. «До вечера. Я маме не скажу. Пусть ей будет сюрприз». Она побежала догонять завернувшую за угол многоцветную гусеницу. К ним я не пришел ни в этот вечер, ни в следующий. В тот же день я обратился к начальству с заявлением об увольнении, немало удивив своих коллег. Я настаивал с таким упорством, что мою просьбу хоть и нехотя, но удовлетворили. Больше я Таню не видел, и как сложилась ее жизнь, не знаю. Галочка давно уже выросла и, возможно, замужем. Моя карьера сложилась по-иному. Я ушел из журналистики и двинул по партийной линии, как видите, не без успеха. Много лет спустя, а если поточнее, совсем недавно, я снова столкнулся с Таней и Галочкой. Не прямо, а косвенно. Жизнь свела меня с незнакомым мне до той поры четвертым участником этой истории. Я встретил Вальтера и сразу узнал, кто это, когда он, представившись, назвался. Это было в Чехословакии, на курорте Карловы Вары, куда и я, и он, два уставших от трудов праведных труженика на партийной ниве, приехали лечить зашалившую печень. Он был не министром, а очень высокой шишкой в партийном аппарате в Берлине. У него сохранился серый цвет глаз, и ресницы были по-прежнему длинными, как у девицы. Он представил мне свою жену, рослую, упитанную немку, и 3 детей, тоже упитанных, и аккуратно одетых. Младшая девочка, как сестра, смахивала на Галочку светлыми кудрями и серыми большими глазами. Я спросил, не бывал ли он случайно в городе, и назвал город, где я работал в газете и где жила Таня. И он ответил, задумавшись на миг, что нет, не бывал, и спросил, почему я упомянул этот город. «Да так», — промямлил я, — «там живет один партизан бывший, он мне вашу историю рассказывал». «Кто?» — насторожился Вальтер, заморгав длинными девичьими ресницами. «Мужчина, женщина?» «Мужчина», — сделав долгую паузу, сказал я, не отводя взгляда от его серых глаз. «Фамилии не помните?» — облегченно рассмеявшись, спросил Вальтер. «Не помню». «Там было много прекрасных, сердечных людей», — сказал Вальтер. «Таких ни в какой другой стране не найти». Мне мучительно хотелось смазать ему наотмашь по румяной холеной роже и сказать, что он негодяй и подонок, и большую ошибку допустил командир партизанского отряда, не расстреляв его, как он делал с другими пленными, среди которых, возможно, были и честные люди. Но, подумав, промолчал, потому что сам-то я не намного лучше его поступил с Таней. Были мы с ним одного поля ягоды, благо состояли в одной коммунистической партии. Вечером мы с ним пили не карлсбадскую соль, а русскую водку в ресторане, поднимали тосты за нерушимую дружбу немецкого и советского народов и упились до чертиков. 2 чешских официанта вывели нас под белые рученьки на улицу, позвали такси, и один сказал в сердцах по-чешски, а я разобрал до единого слова. Вот свиньи, что немец, что русский, чтобы их обоих черти взяли. Лунин по ошибке плеснул на раскаленные камни не пиво, а коньяк, пол ковша армянского коньяка. Клубы пара извергли острый спиртной дух. Баня быстро пропиталась им, и Астахов с Зуевым, хлеставшие друг друга вениками на самом верху, задохнулись и скатились кубарем вниз. Вслед за ними выскочил в гостиную Лунин. Багровые, распаренные, стояли они посреди ковра, тяжко дыша, как загнанные лошади. И когда немного отошли, Зуев укоризненно сказал Лунину: «Готов, парень, тебе больше пить нельзя». «А сколько мы выпили?» — спросил Астахов, все еще не в состоянии дышать ровно. Лунин открыл холодильник. «Так, коньяк весь и пиво все, бутылку шампанского и 3 бутылки вина». «То-то я гляжу, цепляюсь языком за зубы», — удивился Астахов. «Это со мной бывает, когда я крепко переберу». «Ты и перебрал». «Да, действительно, голова кружится». Тяжело рухнул в кресло Астахов. «А за окном уже темно. Жена, небось, беспокоится. Как бы облегчить голову, а?» «И тебе худо?» — спросил Зуев Лунина. «Муторно», — скривился Лунин. «Есть средства», — сказал Зуев, отдуваясь и присаживаясь рядом с Луниным на диван. «Народное средство. Мне дед мой конокрад демонстрировал. В Сибири это очень распространено. Будешь трезв, как стеклышко». «Какое средство?» — слабым голосом спросил Астахов, прикрыв веками глаза. «Из тепла в холод, и наоборот», — оживился Зуев. «Значит, пьян мужик в стельку, берет веники в баню, распарится, как мы с вами, двери настежь и прыг в снег с головой, а оттуда назад парилку, как рукой снимает, трезв и прозрачен, как стеклышко». «Так чего же мы ждем?» — пробормотал совсем раскисший Лунин. «Айда, ребята, в снег! Я хочу быть как стеклышко». «А не струсите?» — поддел их Зуев. «Да вы раскисли, как бабы. Кто? Мы?» Попытался подняться с кресла Астахов, но, покачнувшись, рухнул назад. Совсем сдал. Безобразие. Пошли в снег. Протрезвимся». Зуев протянул ему руку, помог встать. К ним присоединился Лунин, и они обнялись, поддерживая один другого. «Слабый, братцы», — качал головой Лунин, — «сдаем». Из распахнутых дверей хлынули понизу клубы морозного пара, окутывая их молочной пеленой до пояса, а над туманом багровели распаренные плечи и лица. Астахов первым, за ним Лунин и замыкающим Зуев побежали через прихожую, прыгнули через заиндевелый порог и с визгом и гиканьем бултыхнулись в искрящийся сугроб. Над всей огороженной проволокой территории санатория горели фонари, и в желтых кругах света плясали снежинки, сверкая и лучась. Начался снегопад. Санаторная обслуга кончила рабочий день и возвращалась домой, в деревню. Вахтер не торопился поднять шлагбаум. И бабы привычно ныряют под него, согнувшись, 3 погибели. И они не сердятся. Чего сердиться? День прошел, и слава богу. Скоро будут дома, затопят печь, накормят поросят, а потом и детишек, и лягут спать в теплой избе. Одни. Мужиков нет. Не сладко. Но зато тепло и сухо. У других и того нет. «Че там, бабоньки, шум был?» — интересуется вахтер. Бабы оскалили зубы в улыбках, глаза утонули в румяных щеках. «Дык 3 мужика свои причиндалы поморозили. Да будет тебе. Все при них осталось». «Каких 3 мужика?» «Из отдыхающих. Говорят, большие шишки. Вот и застудили свои шишечки». Все это тонет в хохоте. «День целый парились в бане, запершись, а к ночи, одурев, надумали в снегу поваляться, чтобы остыть маленько. Прыгнули, распаренные, в сугроб, а дверь-то бани за ними захлопнулась, вот и остались куковать на морозе. А шум-то от чего? Как от чего? Все врачи позбегались, а жены голосят, как не голосить? Все мужское хозяйство морозом прихватило, ври да меру знай. Все, отгулялись, да там... Говорят, и морозить-то нечего было, старые больно. Старый конь борозды не портит. Мне бы хоть обмороженного не откажусь. Хватит бабы болтать. Ничего такого не было». Впереди еще шлагбаум и вахтер в тулупе. Тут кончается расчищенная дорога и светит последний фонарь над аркой, увитой хвоей с красным транспарантом во всю ширину. Все дороги ведут к коммунизму. Дальше кромешная тьма. Бабы с ведрами снова ныряют под шлагбаум, и черные ватники сливаются с ночной темнотой. Крепкий бабий голос затягивает песню. «Летят утки и два гуся». И с разных концов, потому что бабы пошли каждая своей тропкой без дороги, чтобы сократить путь домой, подхватывают 5 или 6 голосов. «Эх, кого люблю, не дождуся!» Ерофей и Клава последними сгибаются под шлагбаумом и, разогнувшись, обнимаются. Ерофей прижимает ее к себе, гладит по голове. «Эх, кого люблю, не дождуся!» Замирает вдали, перекликаясь, как эхо. «Ничего, Клава!» — шепчет ей взареванное лицо Ерофей. «Перезимуем!»